никогда не сумели бы подняться выше интересов партии и родовых расприй. Если эти обязанности, как вы изволили заметить, столь ничтожны, то не лучше ли мне все-таки постараться ускорить прибытие в Англию принца и королевы с войсками? Стэнли печально улыбнулся. «Клянусь раем и адом, миледи, даже ваш отец уже не верит, что Маргарита Анжуйская поспешит на помощь королю». «Как прикажете вас понимать? Королева Маргарита собрала войска во Франции и, зная о прибытии Эдуарда в Англию, готова двинуться на помощь делателю королей». Барон отрицательно покачал головой. Теперь в его лице не было больше ничего мальчишеского. Глубокие борозды, залегшие у рта, сразу состарили его. «Когда двое дерутся, радуется третий. И ваша царственная свекровь, миледи, придерживается именно такой точки зрения. Она не станет спешить в Англию, а выждет. Либо Эдуард разобьет войско вашего отца и уничтожит делателя королей, и тогда она вернется со свежими силами и даст ему решительный бой. Либо Уорвик ослабеет в войне с Йорками, и тогда она сможет диктовать ему свои условия». «О небо! Но ведь так она погубит все дело. Если королева не поспешит в Англию и позволит Эдуарду одержать верх, она никогда больше не сумеет отвоевать трон. Нет, мне действительно необходимо быть во Франции, чтобы убедить их помочь отцу разделаться с Йорками». Стэнли задумчиво потер переносье. «Что-то не припоминаю, чтобы кому-нибудь удавалось в чем-либо убедить королеву. Что же касается принца, я его почти не знаю, но поговаривают, что он никогда и ни на что не решится без дозволения матери. Простите, принцесса, если я ошибаюсь». Анна прикрыла глаза. В памяти всплыла рука Эдуарда с занесенным хлыстом. Она словно заново ощутила ослепительную боль от ударов в спине и плечах. «Еще месяц назад я написала принцу Уэльскому. Он не ответил». «Нет, ответ прибыл. Письмо вашего супруга уже неделю хранится в ваших покоях в Вестминстере». «Почему же вы не захватили его?» «Но ведь я был уверен, что вы вернетесь со мной в Лондон». «И это после того, как я отослала ни с чем стольких гонцов? Однако вы интриган, лорд Стэнли. Не отрицайте, вы хотели воспользоваться этим письмом как приманкой». В карих глазах барона вновь мелькнул дерзкий блеск. «Винюсь. Я действительно полагал, что письмо супруга, а вместе с ним и послание отца, что дожидается вас в Вестминстере, также послужат аргументами за то, чтобы вы вернулись. Но прошу вас, ваше высочество, верьте мне, я вполне искренен, когда советую вам поторопиться в Лондон». Анна устало вздохнула. В душе у нее звучали слова, сказанные ею сегодня у гробницы Генриха IV. «Если сможешь, помешай мне». Внезапно ей стало жутко. Ведь не прошло еще и 3 часов с тех пор, как она произнесла эти дерзкие слова, и все складывалось так, что она не сможет возвратиться во Францию. Стэнли между тем продолжал. «Вам нельзя сейчас все бросить и устремиться на континент. Больше всего это будет походить на трусливое бегство. К тому же, если мы не сумеем скрыть безумие короля, ваш отец останется в полном одиночестве. Кто станет рядом с ним за дело сошедшего с ума монарха?» Анна внезапно воскликнула. «Господи, помоги моему отцу!» Стэнли взял ее руки в свои.